Принцип Скасим разогнал рапторию до предельной скорости и ощутил ее жестокую радость. Машина, так же как и он сам, радовалась возможности пройтись под солнцем, освободиться от оков и приготовиться к бою. В течение предшествующего промежутка времени, когда машина томилась в пропахшем маслом трюме корабля, удерживаемая каркасом и прикованная к палубе, ее воинственное сердце тосковало, словно запертая в клетку. Яростный боец, заточенный в камеру, был надолго лишен своего благородного ремесла. Это был первый выход после возвращения на Марс для ремонта. И Касим ощущал жажду убивать в каждом поршне, в каждом узле, в каждом металлическом соединении. Опустив голову, он взглянул на висевший на груди медальон с золотым черепом и шестеренкой и пожалел, что не может прикоснуться к нему на счастье закованными в металлические перчатки руками. Сам принцип Скавалерио, повелитель бурь, перед строем всех воинов наградил его этим медальоном, когда они грузились на корабль после жестокой и трудной кампании в двойном скоплении псилоид. Они потеряли 6 машин, а многие титаны, в том числе и Викторикс Магна, повелителя бурь, были тяжело ранены. Кавалерио привез пострадавшие машины на Марс, а основной состав Легио Темпестус оставил под командованием принцепса Максима Карании. После нескольких месяцев напряженной работы механиков Легиона Титаны были отремонтированы и вернули себе былое величие. После окончания ремонтных работ Легион был готов возвратиться в экспедиционную флотилию, чтобы опять сражаться за расширение границ Империума. Касим с нетерпением ждал отправки на фронт, потому что Марс сильно изменился с тех пор, как Темпестус в последний раз выводил свои машины на его красно-коричневые просторы. Идеи Великого Крестового Похода уже не интересовали обитателей Марса. Правители кланов Кузнец и Магасы были вовлечены в междоусобные распри, увлекающие Красную Планету в трясину интриг и подозрений. Изменились даже воинские ордены. Отдельные фракции военных сил были заняты лишь охраной контролируемых ими ресурсов. И Легио Мортис не стал исключением. Его воины расширяли зону влияния под предлогом охраны мелких кузнец, чтобы легче было оказывать влияние на другие ордены. Нет, чем быстрее Темпестус вернется к своему настоящему делу на просторах галактики, тем лучше. «Где же они?» – прошептал Касим. «Разворачиваю машину, чтобы его курс пересекался с маршрутом Аструс Люкс». Из его рубки виднелись лишь вихри пепельного урагана, частицы пыли и песка. Сущее наказание для шестеренок и поршней. Царапали армированное стекло. «В 20 километрах от нас, мой принцепс», — произнес Модерат Ворич. «Отраженный сигнал усиливается, но порой совсем пропадает, как будто перед машинами движется источник помех». «Держи прежний курс», — скомандовал Касим. «И не спускай глаз с сенсориума. У них могут быть гончие в передовых пикетах». «Слушаюсь, мой принцепс». Касим почувствовал, как в ответ на его команды напряглась машина, жаждущая скорее начать охоту. «Скоро», — прошептал он. Касим полагался на показания аппаратных имплантов и множество сканеров, посылавших информацию через БМУ непосредственно в мозг. До сих пор Раптория вела только пассивное сканирование, что не позволяло обнаружить машину в этой пепельной буре. Активное сканирование выявило бы больше деталей, но при этом выдало бы присутствие гончей всем, кто находился поблизости. В подобных условиях гончие предпочитали действовать скрытно. Каким бы странным ни казалось упоминание о скрытности по отношению к огромной машине, и Касим полагался на свою интуицию ради безопасности Раптории. Но шквал помех, забивавший сенсориум, осложнял ситуацию, и Касим чувствовал некоторое замешательство машины, вызывающее излишнюю порывистость при выполнении команд. Вся остальная информация поступала без искажений. Касим ощущал близость машины Ламна, жалящие удары песчинок в корпус Раптории и привкус пепла в завывающих вокруг него вихрях. Где-то впереди, за пеленой бури, скрывался противник, хотя пока машины Мортис еще нельзя было классифицировать как вражеские. Но Касим не видел их и не мог определить разделяющую их дистанцию. Подобная ситуация для пилота Титана представлялась настоящим кошмаром. Враг, возможно, уже готовится к выстрелу, а Касим еще даже не знал, насколько близко он находился. Касим понимал, что рано или поздно Мортис и Темпестус решатся пролить кровь. Гарантией тому стала перепалка между повелителем бурь и Камулом на совете Фарсиды. Инстинкт воина подсказал Касиму нанести удар первым, но он не мог ослушаться прямого приказа принцепса Шарака. «Мой принцепс!» – окликнул его Ворич, и в то же мгновение по земле прокатилась мощная дрожь. Устойчивый отраженный сигнал от объекта прямо по курсу, выбросы ядерного реактора и признаки пустотной защиты. «Во имя машины! Откуда они взялись?» – воскликнул Касим. «Идентифицируй объект. Класс машины еще не определен, но она явно велика для гончей». Вибрация в почве уже подсказала Касиму, что это была не гончая и не разбойник. «Владыка войны», – предположил Касим. Его волнение тотчас передалось машине, и Раптория слегка присела, словно стараясь прижаться к земле. «Нет, мой принципс», — ответил Ворич, с ужасом вглядываясь в появлявшееся в завихрениях бури изображение. Касим ощутил холод, упавший на него тени, а потом ему вдруг стало жарко. Навстречу двигалась исполинская машина, сотрясавшая землю при каждом шаге неимоверно тяжелых ног. Настоящая крепость из медно-красного металла с черными и серебристыми вставками передвигалась на опорах размером с башню. По сравнению с этим гигантом, гончая могла показаться сущим младенцем у ног взрослого человека. Такого грандиозного сооружения, увенчанного выгнутыми зубцами, Касим еще не видел. Он слышал рассказы и просматривал техническую документацию и чертежи, но все это не могло подготовить его к встрече с этой грандиозной боевой машиной. На плечах колосса покоились орудия, способные стирать в пыль целые города, а голова из отполированного серебра была выполнена в виде рогатого оскаленного черепа. «Император!» — выдохнул Касим.